Несколько дней Кривцова нельзя было перевозить. Тимофей Константинович сделал ему вторую операцию, не отходил от его постели. Состояние Михаила Васильевича понемногу улучшалось. Все дни до позднего вечера в окна тихо стучались крестьянки. «Вот принесли вашему раненому яичек, молочка». А вокруг хаты стояли 20 партизан-автоматчиков, охраняя ее от налета бандеровцев. В случае надобности я послал бы туда и роту. Кривцов выжил, он окреп, поправлялся. А у Тимофея Константиновича появилась еще одна радость, ведь найден простейший способ переливания крови. Вот уж действительно, не было бы счастья, да несчастье помогло. С помощью шприца в госпитале начали переливать кровь и другим раненым. Подобрали группу доноров из медицинского персонала. Они всегда под рукой. Саму технику переливания Гнедаш несколько усовершенствовал. Теперь это делалось с помощью двух полых игл. Через одну брали кровь, через другую вливали, а шприцем лишь переносили ее, подключая то к первой, то ко второй игле. После этого переливание крови стало практиковаться не только в таких критических случаях, как с Кривцовым. Часто переливание производилось и в небольших дозах, чтобы ускорить заживление ран у выздоравливающих. Очень эффективный метод. Его широко применяют в армейских госпиталях. А все лучшее, что есть у медицины, надо брать на вооружение и партизанскому госпиталю, говорил Тимофей Константинович. Многие наши врачи не решались накладывать на переломанные конечности гипсовые повязки, опасаясь, что позже раны начнут гноиться. Не будет этого, если рану хорошо обработать. Мы не имеем права отказываться от гипса, утверждал Гнедаш. И он учил наших батальонных медиков, как лучше, правильнее обрабатывать раны, как применять жесткие повязки. Да и многому другому учил. В госпитале стали проводиться научно-практические конференции по наиболее актуальным вопросам, с лекциями, с демонстрацией характерных случаев, с широким обменом мнениями. Очень полезны были такие конференции для врачей-партизан, находившихся во вражеском тылу по 2 года. Ведь волей-неволей, а люди оторвались от науки, не знали и о многих новейших достижениях практической медицины. Гнедаш не засиживался в госпитале. Как только выдавались дни, позволявшие обойтись без него, Тимофей Константинович выезжал в батальоны. Он консультировал там врачей, нередко сам оперировал раненых. Весть о том, что мы имеем замечательного хирурга, быстро достигла соседних партизанских соединений и отрядов. Оттуда стали постоянно обращаться к Тимофею Константиновичу за помощью. Да и лечить своих раненых соседи часто привозили к нам. Но если случай особенно тяжелый, разве раненого повезешь? Однажды из села Седлище, расположенного в 40 километрах от нашего лагеря, прискакал к нам под вечер командир партизанского отряда Виктор Карасев. Я уже по его лицу понял, что у соседа стряслась какая-то беда. «Комиссар наш ранен», — сообщил Карасев. 6 дней назад полоснуло пулеметной очередью. Все хуже ему и хуже. Умирает Михаил Иванович. Почему же только сейчас явились?» «Эх, не говорите, Алексей Федорович, зря, конечно, на собственные силы понадеялись. Но, может быть, еще и не поздно. Слыхал, что ваш хирург способен творить чудеса». Вскоре Гнедаш вместе с Карасевым и охраной отправились верхом в путь. Проходит и день, и 2, и 3. Не возвращается Тимофей Константинович. Что такое? Наконец доставляют его обратно в целости и сохранности. «Случай тяжелый, а главное – запущенный», – начал рассказывать Гнедаш. «Кстати, и со мной приключилась неприятность. Я с детства верхом на лошади не сидел. А тут гнали несколько часов, что есть мочи. В общем, сам слезть с коня уже не мог. Снимать меня пришлось карасевцам. Но дело не в этом. Вхожу к раненому и застаю такую картину. Лежит Михаил Иванович, без кровинки в лице, стонет. А слева и справа от него по пистолету. Один, оказывается, предназначен для врача, если еще больнее ему сделает, а другой для себя, чтобы тут же застрелиться.